Мы все радовались, не знаю как. А больше всех радовался Том, потому что у него в ноге засела пуля. Когда мы с Джимом про это услышали, то сразу перестали веселиться. Тому было очень больно, и кровь сильно текла. Мы уложили его в шалаше, разорвали рубашку герцога и хотели перевязать ему ногу, но он сказал: «Дайте-ка сюда тряпки, это я и сам сумею». «Не задерживайтесь, дурака валять некогда. Раз побег удался великолепно, то отвязывайте плот и беритесь за весла». «Ребята, мы устроили побег замечательно, просто шикарно. Хотелось бы мне, чтобы Людовик XVI попал нам в руки. Тогда в его биографии не было бы написано: потомок Людовика Святого отправляется на небеса. Нет, сэр, мы бы его переправили за границу. Вот что мы сделали бы, да еще как ловко. Беритесь за весла, беритесь за весла». Но мы с Джимом посоветовались и стали думать. Подумали с минуту, а потом я сказал: «Говори ты, Джим». Он сказал: «Ну вот, по-моему, выходит так. Если бы это был мистер Том, и мы его освободили, а кого-нибудь из нас подстрелили, разве он сказал бы: валяйте, спасайте меня, плюньте на всяких там докторов для раненого? Разве это похоже на Тома Сойера? Разве он так скажет? Да никогда в жизни. Ну а Джим разве скажет так? Нет, сэр, я и с места не двинусь, пока доктора тут не будет, хоть 40 лет просижу. Я всегда знал, что душа у него хорошая, и так и ждал, что он это самое скажет. Теперь все было в порядке, и я объявил Тому, что иду за доктором. Он поднял из-за этого страшный шум, но мы с Джимом стояли на своем и никак не уступали. Он хотел было сам ползти, отвязывать плот, да мы его не пустили. Тогда он начал ругаться с нами, только это нисколько не помогло. А когда он увидел, что я отвязываю челнок, то сказал: «Ну ладно уж, если тебе так хочется ехать, я тебе скажу, что надо делать, когда приедешь в город. Запри дверь, свяжи доктора по рукам и по ногам, надень ему на глаза повязку и пусть поклянется молчать, как могила, а потом сунь ему в руку кошелек, полный золота, и веди его не прямо, а в темноте по задворкам. Привези его сюда в челноке, и опять-таки не прямо, а путайся подольше среди островков, да не забудь обыскать его и отбери мелок. Отдашь после, когда переправишь обратно в город, а то он наставит мелом крестов, чтобы можно было потом найти наш плот. Всегда так делается». Я сказал, что все сделаю, как он велит, и уехал в челноке. А Джиму велел спрятаться в лесу, как только увидит доктора, и сидеть до тех пор, пока доктор не уедет.